Средний класс, им владеют падшие, как правило, от двух пар крыльев до трех включительно. Для того, чтобы стать падшим среднего уровня, нужно иметь высшее образование в каком-нибудь вузе Григори. Образование комплексное, так что даже если учился на ученого, боевую подготовку ты все равно проходил. После предоставления диплома ты проходишь небольшой тест для проверки знаний и дуэль. Ничего сложного в этом нет. Но даже если образования нет, то даже так есть возможность повысить свой ранг, просто это будет сложнее. Будет довольно объемный письменный тест и боевая практика. Причем проверка боевых качеств проводится в различных условиях. Справедливо, как я думаю. И да, именно здесь видится различие между социальным строем у демонов и падших. У демонов подавляющее большинство, низший класс, у падших большая часть, средний класс. В процентном соотношении падших среднего класса больше, чем демонов среднего класса. Высокий класс, им владеют падшие от 4 пар до 6. Для получения условия такие: высокие боевые навыки, интеллектуальный тест, в том числе тест на тактику и стратегию, ну и иметь какую-то полезность для Григори, ученый ты там, или боевая единица, для примера. Хотя последние условия так, чисто для галочки. Средний и высокий класс можно получить, даже не участвуя в боевых действиях. Просто ты должен доказать свою полезность. А тесты это так, отсеивание идиотов. Идиоты никому не нужны. Говоря откровенно, эти уровни не особо учитывают личные заслуги. Просто соответствуй условиям, и шанс повышения приближен к 100%. Конечно, есть обязательные условия, но их можно обойти. Несправедливо, ну вон дворяне-демоны своим детишкам сразу дают высокий класс, в то время как мне придется проходить эту иерархию. Вот сегодня у меня экзамен повышения на средний уровень. День обещает быть жарким. Дальше у нас идет высший класс, наивысший класс, не считая лидеров. Этого ранга удостаиваются лишь избранные. Условием для его достижения является сделать столько нужного и полезного для падших, что тебя будут беречь как зеницу ока. Обычно падшие с таким рангом имеют большую поддержку, популярность и признание в подземном мире. Их слова и действия имеют существенное влияние. Причем прикол в том, что если ты 12-крылый, но высокого класса, а тебе приказывает 8-крылый, но высшего, то ты обязан подчиниться. Да-да, вот такая вот фигня. Хотя, конечно, его еще нужно заставить подчиняться. Но это лирика. Лидер Григори, тут и говорить нечего. Если нынешние лидеры признают тебя очень полезным и посчитают тебя достойным, то ты можешь стать одним из лидеров Григори. Как правило, каждый лидер занимает высшие положения в каком-либо отделе или области. Вот такие вот пироги. Говорил же, что иерархии схожи, хотя и имеют свои особенности. Сейчас я собираюсь сдавать экзамен на падшего ангела среднего уровня. Что дает повышение уровня? Все логично и просто, банально больше возможностей. Если ученый, выше шансы, что тебе предоставит необходимые для экспериментов ресурсы, военный, будет соответствующее твоему уровню звание. Конечно, тут следует логический вопрос, а именно мне это зачем? Я ведь сын Азазеля, и никто не сомневается, что мне могут дать доступ практически к чему угодно. И единственным реальным ограничителем для меня является сам Азазель. Но, тут вопрос статуса. Да и как-то самому охота попробовать сдать этот экзамен. Отец, кстати, постарался, и во всех документах я записан просто как Азарет. У падших не особо распространены фамилии, если не считать полукровок. Так что я не буду особо выделяться. Куда я, собственно, держу путь-дорогу? Ну, в Ардис есть специальное здание для сдачи экзамена. Именуется оно «Экзаменационный институт Григори». Мда, с фантазией тут бедновато. Но зато это с лихвой компенсирует то, насколько передовое это здание. Если мне не изменяет память, здесь используются самые современные технологии Григори. Для проверки сил падших на высокий и средний уровень нужны полигоны с мощными стенами. Так что здание института одно из самых крепких в городе. Крепче только Центральный исследовательский институт, но оно и понятно. Считай, правительственный и научный центр падших ангелов. В самом здании было достаточно много народу. Причем как обслуживающего персонала, так и желающих повышения своего класса. Напомню, здание для повышения одно для всех. Так что тут и те, кто повышается до среднего и до высокого уровней. Не очень практично, ну, хоть здание достаточно большое и никакой толкучки нет, а кондиционеры обеспечивают приемлемые условия. Отойдя в сторону, я проверил документы. Вроде все взял. У каждого падшего есть что-то наподобие паспорта, ну то есть документ, удостоверяющий личность. Кроме него было еще несколько документов. Документы о домашнем обучении и о досрочной сдаче школьных экзаменов. Так те тесты, которые дал мне Шимхазе и которые я решил где-то за час, это были местные школьные экзамены, ничего особенного они из себя не представляли. Так, экзамены по базовым школьным предметам. Конечно, с особенностями нашего магического мира, решить тесты на оценку отлично было легчайшим занятием. Я тут уже в собственной лаборатории сижу, какие-то школьные экзамены для меня не проблема. К тому же я попаданец, какие-то базовые школьные знания у меня уже имелись, а за последние годы я их обновил и приумножил. Все эти документы нужны для принятия заявки. Можно, конечно, и окольными путями, через отца, но, не хочу, и я не хочу. И он не хочет, да и если верить его словам, экзамен на повышение не должен вызвать у тебя сложностей. Тесты ты все сдашь без проблем, а в твоих боевых качествах я не сомневаюсь. Вот так он сказал. Что ж, с теоретической частью я и правда справлюсь легко. Моими учителями были сами, Азазель, Тамиэль, Сахариэль иногда давали уроки Шимхазе и Бенемуны. Блин, я что сейчас сам себя успокаиваю? Хватит, нужно сосредоточиться, у меня все получится. Подойдя к нужному окну, я подал документы и пояснил, для какой я здесь цели. Вообще я записывался заранее через интернет, но необходимо проверить мою личность, да и нужно узнать, в какой кабинет идти для теста. Кабинет 213, удачи, малыш, сказала женщина, передавая мне документы. ПФ, она еще не знает, что у меня здесь наивысшие шансы сдать экзамен. Подниматься пришлось на второй этаж, падших там было не меньше, чем на первом. Некоторые переговаривались друг с другом, кто-то просто стоял и думал о своем. В общем, каждый коротал время так, как сам мог. Я же просто вошел в кабинет и занял свободную парту. Кабинет выглядел как типичный школьный класс. Правда, намного дороже, парты сделаны из не самого дешевого дерева и выглядели довольно хорошо. Делать мне было нечего, так что я достал из сумки свой блокнот и начал вести расчеты. Мой проект по магии продвигался все дальше. Что за проект? Ну, я знаю, как бороться с Сазиксом в его воплощении уничтожения. Способность проникновения позволит мне нанести ему урон даже в форме энергии. А вот что делать с Аджукой, этого парня так просто не возьмешь. Хотя и Сазикс будет до безумия сильным противником, но его хотя бы примерно понятно, как валить, а как противостоять формуле Конкоры. Знаете, вот и я не знаю. Проникновение может и не сработать на нем, или сработать, но только один раз. Значит, мне нужно оружие против Аджуки. Сила Сазикса, разрушение, сила Аджуки, мозги. Чтобы победить Аджуку, мне придется подумать, очень долго и серьезно подумать. Изучение элементной магии, магии падших ангелов и других ветвей магии, а также изучение священных механизмов, все это натолкнуло меня на некоторые идеи. Есть у меня хорошая такая идея, но... Тяжело это, столько всего нужно просчитать, предусмотреть. Хотя чего я ожидал, я ведь сейчас придумываю оружие против сверхдемона, который по совместительству еще и одно из гениальнейших существ этого мира. Тут кроме как уровень супер-хардкор больше ничего не подходит. В самом блокноте у меня были формулы и расчеты, а также некоторые мои записи и идеи. Этот блокнот я всегда носил с собой, все данные в нем я уже поместил в хранитель знаний. Почему я тогда сейчас им не пользуюсь? Не хочу распространяться о существовании подобной вещи. Это сейчас он мало чего стоит. А если я проживу лет так 100, и загружу туда все исследования Григори, плюсом магию из других пантеонов, и еще сверху накину данные о Сэндзюцу, как думаете, что мне оторвут, лишь бы завладеть моим кубиком? Вот и я думаю, что все что угодно. Так что пусть пока полежит в пространственном кармане. Пока я расписывал свои идеи, в кабинет зашла падшая, типичная учительница из манги. Почему из манги? Потому что красивая. Итак, экзамен на повышение до среднего уровня начнется через 10 минут. Прошу всех занять свои места, привлекла она внимание. Голос у нее был достаточно громкий, так что даже те, кто был в коридоре, поспешили занять свои места. Я сидел один на последней парте. Блокнот после появления женщины я мгновенно убрал в сумку. Не стоит привлекать к моим записям внимание. Так что все, что мне оставалось делать, это сидеть и молча крутить в руках ручку. Получалось у меня это, кстати, очень даже хорошо. Я бы даже сказал, виртуозно. Наконец подошло время экзамена, и нам начали раздавать пакеты с заданиями. Знаете, в кабинете ведется видеонаблюдение, так что не пытайтесь списать или использовать магию. Это все будет замечено, и ваши результаты будут аннулированы», — говорила она, раздавая нам наши задания. «Ох, а она горячая. Блин, где мои 16? Рано тебе гормоны в голову бить начали. О, проснулся. Тебе тоже привет. Нет, на самом деле, это не гормоны. А что тогда? Тело восьмилетки, но душа-то у меня взрослая, как и разум. А тут горячая милфа-блондинка, будь я постарше, то попытался бы подкатить к ней. Забавный ты парень. Время подошло, можете вскрыть пакеты с заданиями. На выполнение у вас 3 часа. Начали», — спокойно проговорила женщина и села за стол, начиная заниматься своими делами. «Я же спокойно достал листки с заданиями и начал читать. ХМ как-то даже слишком просто. Вопросы тут самые разнообразные. Тут есть что-то и от школьной программы, а есть и то, что в школе не учат. Но раз уж хочешь быть падшим среднего уровня, будь добр, знай это. Вопросы были по истории, социальному строю падших, вопросы по экономике Григори и вообще много вопросов, связанных с Григори, что логично. Но были и вопросы, касающиеся демонов. Так в одном задании со звездочкой нужно было перечислить все 72 столпа демонов, а в качестве бонуса предлагалось написать дома экстра демонов, так можно было заработать дополнительные баллы. Были и вопросы, связанные с их особыми родовыми силами и так далее. На самом деле, для падшего, выбравшего путь воина, знать ответы на эти вопросы жизненно необходимо. Чем больше знаешь о враге, тем лучше. А демоны – наши главные враги, мы даже с небесными ангелами не в таких контрах, как с ними. Интересно, какой тест сдают те, у кого есть высшее образование? Думаю, там вопросов значительно меньше. ХМ, а на многие вопросы в тесте я мог ответить, просто помня каноны и школьную программу. Так что могу с уверенностью сказать, что тест реально сдать. Закончил я за полчаса. На самом деле, я дольше к зданию шел, чем писал тест. ХМ, а вон кто-то голову ломает, видимо, не готовился к тесту или готовился ненадлежащим образом. Ждать оставшийся час я не собирался, так что я молча встал и положил работу на стол Милфы. «Все?» – спросила она, слегка приподняв бровь. «Все?» – коротко ответил я и пошел на выход из кабинета. «Где будет практика?» – спросил я, прежде чем выйти. «Иди в комнату ожидания, тебя туда проводят», – махнула она рукой и начала осматривать мои листы. «Я же», кивнув, вышел из класса. «Ты справился с тестом?» – спросил молодой падший лет 18. Видимо, заметил, что я выхожу с сумкой. «Да», – кивнул в ответ. «Тогда пошли», – повел он меня в неизвестном направлении. «Пришли мы в так называемый зал ожидания. Как мне объяснил пацан, здесь ждут результатов теста, после чего идут на практику. Сдал тест? Пожалуйста, иди на практическое занятие». «Нет, всего доброго». Результаты теста объявляли на табло. По формуле, имя результат, результат, сдача не сдача. Табло было достаточно большим, и там помещалось около 100 имен. Но даже для особо слепых есть терминалы, в которых можно узнать свой результат. Я выбрал себе место на мягком диванчике и, достав блокнот, вновь начал делать расчеты в своем проекте, иногда посматривая на табло. Мое имя появилось спустя минут 15-20. Результат был очевидным. «Азарт, сдача», гласило табло. Кто-то ожидал другого результата. Не став медлить, я собрал вещи и пошел к двери, которая вела на стадион, там должен быть боевой экзамен. «Имя?» – задал мне вопрос охранник, держа в руках планшет. «Азарт», – ответил я, а охранник начал проверять мои данные. «Ага, проходи», – сверив данные обо мне и проверив, что я сдал теоретическую часть, он пропустил меня вовнутрь. Вышел я к большой арене, мест для зрителей не имелось, это было просто огромное поле с одним входом. В центре уже было несколько падших, которые скучающе ждали начала боевого тестирования. Падшие тут были совершенно разных возрастов и вида. Были как дети чуть старше меня, так и довольно зрелые ребята. Кроме того, тут были как чистокровные падшие, так и полукровки. Вон, парень полупадший полуёкой, очень уж у него примечательная аура. Никогда такую не видел. Только по внешнему виду и могу сказать, кто он. Это я про лисьи ушки. ХМ, буду знать, как ощущаются кицуны. Я присел на поле, напиленное травкой, и уж было хотел вновь достать блокнот, но тут в центре поля появилась телепортационная печать падших ангелов. Не дадут поработать. Мысленно я прорычал, но внешне оставался спокоен. Из печати появился высокий брутальный мужик с очень длинной черной бородой. Чем-то он мне напоминает Баракеля. Итак, ваша миссия простая, как сломать крест. Дуэль. Ваша цель — победить своего оппонента. Хотя хочу вас успокоить, даже если вы не победите, то мы все равно проанализируем ваш бой, и у вас будет шанс на повышение, серьезно сказал он, и я не мог не заметить, как некоторые на этих словах выдохнули. Вообще довольно справедливое условие. Представьте, если вы ученый или боец чисто поддержки, как вы можете победить противника, заточенного под драки? Именно что никак. Есть варианты стащить противника, но это как повезет. В общем, битва изначально не особо честная, так что неудивительно, что существует подобное условие. Биться вы будете на мини-полигонах, за вами будут наблюдать и... Тут он остановился и серьезным взглядом обвел всех нас. Помните, мы все на одной стороне, так что не убивайте друг друга. Или хотя бы постарайтесь не убить. А сейчас вас телепортирует к вашему противнику, махнул он рукой, и по его команде под нами засветился пол. Как он и говорил, я почувствовал перемещение в пространстве, но я чую, что мы остались в пределах института. Передо мной стояла прекрасная блондинка лет 17-18. Ее глаза были такого чистого голубого цвета, что мне казалось, будто я смотрю на небо. На ней было надето красивое черное платье с вырезом в районе груди. Ох, где мои 16? За ее спиной было два черных крыла. Значит, она не настолько сильна, насколько красива. Хм, я думала, мне придется играть в защиту, но она осмотрела меня и с легкой грустью сказала: «Малыш, может, сдашься? Вряд ли ты сможешь». Договорить я ей не дал. Просто не хотел ее слушать. В нее полетело два копья света, которые я мгновенно создал над своей головой. Она, естественно, заметила мой ход и решила увернуться. Зря. Лучше бы выставила щит. Вслед за этим в нескольких метрах над моей головой появилось несколько магических печатей, из которых вырвались элементные атаки. Огненные шары, ледяные стрелы, каменные шипы, небольшие копья света и даже разряды молнии. Все это обрушилось на падшую, которая... Похоже, осознала свой главный промах. Она меня недооценила. Конечно, я мог закончить бой быстро, просто воспользовавшись драйгом и ударив в полную силу, но я хочу проверить свои силы. Хочу проверить, насколько я силен по сравнению с падшими моего уровня. Ну то есть двукрылыми. Черт! Прокричала она, выставляя перед собой щит из света. Он был достаточно мощным, чтобы выдержать мои атаки, так что я решил разнообразить ее проблемы. Попробуем. Пробормотал я и щелкнул пальцами. Позади меня появилось еще несколько печатей, из которых повалил град атак. Сам я расправил два своих черных крыла и взлетел вверх. В моих руках появились два меча. Да-да, знаю, дальняя дистанция и все дела. Но сейчас она мне ничего не может сделать, так почему бы не победить ее более пафосно? Я уж было хотел ринуться, но тут мой слух привлекла довольно интересная фраза. «Крушитель баланса». Чуть ли не прошипела падшая, когда барьер начал давать трещины. Ее руки засияли ярким нежно-зеленым светом. От нее повеяло энергией жизни. Хм, неужели этот святой механизм это сумеречное исцеление? Высказал я свои мысли, смотря на трансформацию. Вместо пары колец на руках появились наручи золотого цвета с зелеными камнями. Ее барьер приобрел насыщенно-зеленый оттенок. Она смогла выдержать волну атак, мои магические печати развеялись. Черт, выругалась она, найдя меня взглядом. Я думала, что получу легкую победу, но мне пришлось использовать крушитель баланса. Насколько же ты силен? На ее вопрос я просто вытянул руку вперед. Надеюсь, это риторический вопрос. Я вновь щелкнул пальцами, и вокруг нее появились магические круги. Снова, с шоком и неверием пробормотала она и приготовилась. Ее руки объяла зеленая аура. Атаки полетели на нее со всех сторон. В ответ на это она выставляла щиты из энергии света и энергии механизма. Так значит, способность ее крушителя баланса – это создание небольших щитов, благодаря которым она может защищаться. Хотя, думаю, она вполне способна создать полноценный щит, просто ей не хватает сил. Хм, ее крушитель баланса слабее, чем КБ у Аси. Последняя могла сдерживать атаки божественного класса в своем КБ, а тут хотя чего я ожидаю от падшей с одной пары крыльев. Вообще я уже сейчас понял, насколько далеко ушел. Вот сейчас мой противник, падший ангел, причем такой же двукрылый. Сейчас она использует свой достаточно редкий святой механизм в состоянии крушителя баланса. И даже так она не может мне ничего сделать. А ведь я использую исключительно магию. Я даже не задействовал на полную катушку свою энергию света и свое натренированное тело. Я уж молчу про святой механизм, который я даже не активировал. Неужели между нами такая пропасть? Так и есть, партнер, подал голос Драйк. Ты сражался с существами уровня Кокобеля. Да, бой был несерьезным, но ты был под постоянным давлением, да и этот безумец постоянно требовал от тебя думать и развиваться. И упорство, с которым ты развивался в последнее время, дало свои плоды. Неудивительно, что ты так легко разобрался с этой падшей. Она сейчас тебе не соперник. Ясно, значит, результатом моих тренировок стало вот такое жалкое состояние этой падшей. А ведь оно действительно жалкое. Я, считай, с места не двигаюсь, а с нее уже пот капает. Да, падшая, которая хотела в начало боя предложить мне сдаться, теперь сидела в глухой обороне. Жалкое зрелище, но пора заканчивать. Что-то мне уже самому скучно стало, но сначала, ха, я широко расправил крылья и напитал их энергией света, благодаря этому я мог довольно быстро летать, достаточно быстро, чтобы сделать налет на блондинку. Атака? Нет, это была не атака, мне было кое-что нужно от нее. Треск, ах, прокричала она от не самых приятных ощущений. Что я сделал? Я просто вырвал несколько кристаллов из ее наручей. Зачем? Потом узнаете. Это было неприятно. «За что я извиняюсь», — сказал я, кидая кристаллы в коробочку, после чего коробка была запечатана и немедленно отправлена в пространственный карман. А теперь я вновь вытянул руку вперед. «А-а-а, нет», — именно так отреагировала она на мои движения. «Закончим бой», — я вновь щелкнул пальцами, и на нее повалил град атак. Но на этот раз я не стал ждать конца, я поднял руки вверх и начал создавать сферу света у себя над головой. Я был готов вложить всю имеющуюся у меня энергию в одну финальную атаку. «Это конец», – прошептал я и запустил сферу прямо в девушку. Та была настолько сосредоточена на защите от моей магии, что заметила мой шар буквально перед тем, как он влетел в нее. Бам! Мощный взрыв вышел. И это все без механизма. Непроизвольно я посмотрел на свою правую руку и с силой сжал ее. «Я становлюсь сильнее. Да, я становлюсь сильнее. Я чувствую это». Сейчас же я убедился в этом, все мои вложения окупились, теперь нужно продолжать так дальше, и тогда я смогу стать достаточно сильным, чтобы спасти и себя, и своих близких. Я стану ближе к своей цели, стать совершенным красным императором драконов. Примечание к части, картинки, Тмель, HTTPS Пхатасгаглицом Шари АФ1 КПУ 8 Гсбдикрим в Пхидлц 51 БД 7 ЮНФ 7 ВППФ Йот 0 Лгсгзудик Скукн Филхав Пхата АФ1 КИПС 7 в Т6 Цитл Кфалш 3 Йот ФЦ СФ Йот ДН 6 ПА 1 ЕПС КИКУ ХМ 0 0 ХРБ 1 ПМДФ 9 Д 1 Х 0 БВ Йот НРХЗ 2 С 1 Х 0 КУ 2 ПМСЗ НБ. Усиливающий механизм. Версия 3. HTTPS Пхатасгаглицом Шари АФ1 КПУ 8 Гсбдикримп в Пхидлц 51 БД 7 ЮНФ 7 ВППФ Йот 0 Лгсгзудик Скукн Филхав Пхата АФ1 КПЭТ Тайх Гртхнук Стрит Задн Гсгзвцвцкск 1 Б 3 КЕЙКУ ХМ 0 0 ХРБ 1 ПМДФ 9 Д 1 Х 0 БВ Йот НРХЗ 2 С 1 Х 0 КУ 2 ПМСЗ НБ. Падшая. HTTPS Пхатасгаглицом Шари АФ1 КПЛ 8 Гсбдикримп в Пхидлц 51 БД 7 ЮНФ 7 ВППФ Йот 0 Лгсгзудик Скукн Филхав Пхата АФ1 КИП на 0 Д 7 ЦВ Б 3 Е 2 Х КУТП КУКУ НД 9 ВН 7 КУ 2 ФУ И 9 КЮ 5 КЕЙКУ ХМ 0 У 0 ХРБ 1 ПМДФ 9 Д 1 Х 0 БВ Йот НРХЗ 2 С 1 Х 0 КУ 2 ПМСЗ НБ. Прим. Беты. Наконец-то я добрался до главы. Глава 9. Повышение. 18.12.2004. Когда пыль осела, я увидел лежащее израненное тело падшей. Она была без сознания, ее платье было изорвано, но, к сожалению, ничего интересного я рассмотреть не смог. А жаль, девушка то красивая и гордится ей есть чем. Не прошло и минуты, как тело девушки начало словно растворяться, распадаясь на маленькие голубые частицы. Видимо, технология была взята из рейтинговых игр. Полезная штука, но, как по мне, систему необходимо доработать, слишком поздновато она сработала. Блондинка могла уже несколько раз умереть, пока исчезала. Но как бы то ни было, победа за мной. Могу с уверенностью заявить, что повышение мне обеспечено. Теорию я сдал, и чую, что сдал на высокий балл. Практика вообще, дуэль, это еще не все. Помните про высшее образование? Ну вот раз у меня его нет, то сейчас будет еще и дополнительные задания. Хотя, как по мне, все и так понятно. Я имею в виду, будь я на месте экзаменаторов, то уже бы отпустил бы себя. Зачем меня еще держать? Я показал достаточно для падшего среднего класса. Мой противник даже шага ступить не мог. Но, видимо, у экзаменаторов иное мнение на этот счет. Подо мной появился магический круг, и что-то мне подсказывало, что он отправит меня не обратно на арену. Собственно, как я и думал, он перенес меня в следующую локацию. Теперь я был в каком-то поле, не, я буквально в поле. Вокруг была низкая трава и, собственно, ничего больше. Только где-то вдалеке виднелась лесополоса. Ничего больше в округе не было. Так и с кем я должен драться? Пробормотал я себе под нос, осматриваясь по сторонам, ища противника. Неожиданно земля затряслась, и я почувствовал, как земля под ногами начала подниматься. Буквально подниматься. Я моментально отпрыгнул в сторону и в полете выпустил крылья и создал копье света. Голем. Каменный голем. Удивился я, рассмотрев своего нового противника. Монстр передо мной был ростом в 4 метра и представлял из себя фигуру, состоящую из камней. Вообще он выглядел немного нелепо, но нельзя было расслабляться. Эти парни очень крепки, прихлопнуты, поминай, как звали. Попробуем. Сказав это, я кинул в голема копье, перед этим зарядив его энергией на максимум. Бам! Неплохой взрыв вышел, но голем был не ранен. Точнее, пару камней из его башки выпало, но в остальном он был в порядке и собирался меня атаковать. Р-р-р-р-р. Это он рычит, но из какого места? У него же нет рта. Голем же, создав в своих каменных руках огромные булыжники, начал кидать их в меня. Причем кидать очень резво, будто из пулемета. Я тоже так умею. Щелк. Щелкнул я пальцами, уворачиваясь от камней. На моего врага обрушился град магических атак, но... Такое чувство, будто ему плевать на это. Да камни отлетали от его тела или откалывались куски, но не казалось, что он сейчас развалится. Похоже, мои атаки не наносят ему особого урона. Блин, и что делать? Побороть его физически? Не, даже с усилением я его не пробью. Маловат я еще. Можно, конечно, продолжить поливать его дождем магии. Рано или поздно он падет. А если использовать механизм, то все это значительно ускорится. Но... Стоп, это же голем, магическое существо, как правило, они живут за счет магии, и этот голем, он точно создан с помощью магии, магии земли. Это значит, ха, я знаю, как его победить. Надеюсь, моих навыков хватит, чтобы повторить прочитанное. Сказав это, я взлетел повыше и прикрыл глаза. Сейчас мне нужно сосредоточиться, так как то, что я хочу сделать, я никогда не делал. Так по книжкам изучал, но до практики как-то не доходило. В моей голове пролетали формулы, а в правой руке появилась небольшая серая печать, из которой исходила энергия серого цвета. Вот оно, идеальное оружие против подобных магических существ. Попробуй-ка немного антимаги. Прошептал я голему и выпустил из своей руки серую волну антимаги. Причем атака летела прямо в лицо голема, но тот успел прикрыться рукой и... Бам-бам! Его рука рассыпалась. Камни, из которых состояла рука, перестали липнуть друг к другу и попадали на землю. И, судя по всему, восстанавливаться рука не собиралась. Значит, голем не подпитывается от призывателя, а значит, самовосстанавливать он не будет. Что ж, то отличная новость. Еще пару таких волн в грудь голема, и ему конец. Не став тянуть время, я сразу же начал готовить два заряда. В каждой моей руке появилась небольшая серая печать и серая энергия антимаги. Голем пытался прикрыться, но все это привело к тому, что и вторая его рука рассыпалась. Вторая же атака влетела прямо в грудь голема, отчего она развалилась. Это был конец. Конец этого уровня. Что-то мне подсказывало, что все на этом не закончится. Итак, что там дальше? Или мои чувства меня обманывают, и это все же конец? Под ногами вновь засветился магический круг. Хех, это даже забавно. Похоже на какую-то компьютерную игру. Почему-то мне кажется, что это все неспроста. О чем ты, Драйк? Да так, просто предположение. Расскажешь? После экзамена. Ага, и так, кто там мой следующий враг? На этот раз я появился в каком-то темном месте. Вокруг была пустынная земля черного цвета, из земли торчали острые камни. Камни были настолько остры, что наступи на них и точно получишь дыру в ноге. Мда, не очень радужно тут. Прокомментировал я окружение. Др. А? Повернулся я на странный звук. Это, что это? Какая-то химера, похожая на муху, но от этого ясно ощущалась энергия тьмы. Чертова отрыжка хаоса. У этого существа было 6 ног, но на конце каждой лапки были отростки, похожие на пальцы. Позади же был довольно мерзкий черный хвост с жалом на конце, и я не хочу проверять, ядовито ли это жало или нет. «Драйк, я собираюсь использовать тебя». «Я готов», — ответил мой партнер, причем, судя по голосу, у него боевой настрой. Ему, похоже, тоже тошно от этого мерзкого существа. «Погнали», — сказал я и призвал перчатку и выпустил крылья. «Усиление». «Хорошо, Азарат, Азазель будет очень доволен», — сказал сам себе улыбающийся Шимхазый, наблюдая за происходящим на экзамене через мониторы. Сейчас вице-генерал-губернатор Григорий сидел в своем кабинете и наблюдал за своим племянником через свой компьютер. А так как мониторов у него было несколько, то он видел Азарата с нескольких ракурсов. Идея сделать экзамен Азарата слегка интереснее принадлежала самому Азазелю. Его в этом вопросе поддержали Армарас, Кокобелли и Баракель. Он, Шимхазе, отнесся к идее нейтрально, хотя был скорее за, чем против. Сахариэль и Тамиэль также были нейтральны, но скорее были против этого. Бенимуна же была полностью против. Как она пояснила, она против из-за того, что Кокобель, Армарас и Азазель точно придумают что-то безумное. Уж она то своих безумных братьев знает. От этих слов названные даже слегка смутились. Но увидев, что численный перевес не на ее стороне, она попросила Баракеля и Шимхазея попридержать своих братьев и сделать для Азарата адекватный экзамен. Старшие сдержали обещание. Вместо огромного каменного титана, которого предлагал призвать Армарас, призвали простого каменного голема. Хотя, даже такое существо для многих низших станет проблемой, возможно даже смертельной. С этой химерой получилось так же. Изначально Кокобель планировал натравить на Азарата целую стаю, но тут не только Шимхазе и Баракель ему кричали, что это тупая и опасная идея, но и сам Азазель. Братец не идиот, и понимает, что после такого от его сына и костей может не остаться. А трое этих тварей не каждый падший высокого класса отобьется, а Азарату на секундочку всего 8 лет. Хотя совсем скоро будет 9, но это сути дела не меняет. Для чего они вообще все это затеяли? Все очень просто, они хотели проверить, чему научился Азарат за это время. Парень, он буквально впитывает все в себя как губка. Он усвоил довольно большой объем знаний за столь короткое время. Упорство ему не занимать, тренировался он регулярно и на пределе сил. Так что в физическом плане он тоже был прекрасен. Для своего возраста, разумеется, всем было интересно, чего он достиг. Пока что Шимхазый доволен увиденным, и он уверен, что и остальные останутся довольны. Первую падшую он вынес, не двигаясь с места, а ведь она была практически на пике своих сил, ей совсем немного осталось до второй пары крыльев. По расчетам Шимхазе ей бы еще год-два, и она была бы уже четырехкрылой. Но Азарат просто стоял на месте, пока его магия уничтожает оборону девушки. Со вторым испытанием он тоже справился отлично. Использовал антимагию, при том, что до этого ни разу этого не делал. Хотя Армарас и говорил, что выдал ему достаточно материала, но вот так с лету начать ее использовать. Это прекрасно, выше всяких похвал. Вообще, Шимхазы всерьез подумывает обсудить вопрос о повышении Азарата до высокого класса. Конечно, пока рано ему давать такой уровень, но, если говорить откровенно, то через год-два он уже будет соответствовать всем необходимым требованиям. Он достаточно продвинется в силе падшего, в магии и в развитии своего священного механизма. От такого бурного роста даже Шимхазею не по себе. Нужно ли ему будет в таком случае вообще идти в академию, хотя Азарат вроде очень хочет туда поступить и получить высшее образование. Правда, в чем причина такого желания, он не знал. Скорее всего, Азарат хочет подтвердить таким образом свои достижения. Что ж, на стороне демонов три сверхдемона и множество сильных демонов, отточившие свои навыки в играх на рейтинг, а также сильные перерожденные демоны. Падшим будет нелегко выжить с такими соседями и для победы в будущем конфликте, а то, что он будет Шимхазой, не сомневался, падшим придется сосредоточить все силы в одной сущности, и похоже, это будет Азарат. Он уверен в себе, имеет талант в магии, силен как падший ангел, имеет огромный потенциал благодаря Драйгу, и вдовесок потенциальный гений. Он идеально подходит на роль козыря падших. Им же как лидерам Григори нужно направить его силу в правильное русло. К моему удивлению, испытаний оказалось достаточно много. Я прошел целых 10 боев, прежде чем меня отпустили и сообщили, что результаты придут в течение 3 дней. И зачем тянуть, если результат очевиден? Кстати, Драйк, что ты там хотел сказать перед тем, как прихлопнул ту букашку? Я хотел сказать, тебе не показалось, что все было будто подстроенным? Драйк решил не мелочиться и пошел на пролом. Честно, уже на големе об этом подумал. Если с падшей, чей стиль боя основывается исключительно на обороне и поддержке, я еще все понимаю. Бывают такие совпадения. Я чисто атакующий боец, против ее, то вот голем, это уже было странно. Падший ангел среднего класса мог победить его только грубой силой или антимагией. Грубая сила есть далеко не у всех, даже моих кулаков бы не хватило, то есть не каждый падший сможет выжить. Про антимагию я вообще молчу. Только Арморас, ученые его отдела и высшие падшие имеют к ней доступ. Я являюсь исключением, да и то получил только пособие. Значит, будь на моем месте кто-то другой, то шанс победы был бы приближен к нулю. А та мерзость из диких земель подземного мира, такое чувство, что сам Кокобель выбирал мне ее. Хаэма, эта идея. Голем, Арморас, муха, химера, Кокобель и так далее. А что, кто помешает лидерам Григори вмешаться в экзамен? Да ничего, собственно. Предлог придумать несложно, да и кто им запретит? Скажут, что хотят самим проверить экзаменуемых и слегка разнообразить экзамен, сделав его интереснее. А то, что много внимания какому-то пацану. Ну, кто этих лидеров знает, да и правильно это, молодых гонять. Думаю, примерно так экзаменаторы думали. Да и отец вроде уже как-то приходил на экзамены. Только он ходил обычно на экзамен повышения на высокий уровень. Вышел я на улицу уставшим. С каждым раундом бои становились все сложнее. Если первый бой я выиграл, особо не напрягаясь, то вот последующие потребовали от меня не только напрягать мозги, но и выкладываться на все 100. В последнем бою потребовалось использовать не только магию, но и силу света и драйга. Было нелегко, но я смог преодолеть все трудности. Победа за мной. Экзамен сдан, теперь жду письменного подтверждения моего повышения. По местной почте должны прийти соответствующие документы, подтверждающие, что отныне я падший ангел среднего класса. «Что ж, пора домой», – прошептал я под нос и расслабленно потопал в сторону дома. «Ур, что это?» «Это мой живот просит еды. Как-то с утра кусок в рот не лез, так что бак был пуст. Хаэм, если мне не изменяет память, то по дороге сюда я видел кафе с быстрой едой. Фастфуд, короче. Вот, кстати, плюс в теле падшего. Поедание фастфуда практически никак не сказывается на теле. Живот с боками не растут, и желудок не жалуется. Круто. Хотя, конечно, постоянно питаться этим не нужно, а то тут даже тело падшего может не спасти. Но это чисто мое мнение. Сейчас же мне очень хочется кушать, да и вроде еда тут из полностью натуральных продуктов. Уж с чем, а с продовольствием у падших проблем никаких нет. Подобные заведения мало чем отличаются от человеческих. Только все надписи на языке ангелов. Кстати, совсем забыл рассказать о местной валюте. Вообще с этим тут все довольно сложно, ведь магические существа использовать ничем не обеспеченную и ничего не стоящую бумажку не станут, просто высмеют. Так что в магическом мире за многие века сложилась своя система. Вообще у каждой фракции своя валюта, так у падших ангелов валютой является кредит. Это если что так валюта называется. Да, с фантазией, конечно, проблемы, но с другой стороны, кредит, слово нейтрально, и не связано ни с одной из фракций или стран людей, так что это слово прижилось. Как вообще работает эта денежная система? По сути, тут все похоже на то, как когда-то было у людей. Да, есть монеты, причем чем номинал монеты больше, тем дороже металл, из которого она сделана. Есть даже некоторые серии монет с бриллиантами, но это все было немного в прошлом. Точнее, в прошлом для падших. Большинство фракций все еще имеет такую систему. Да, бумажных денег в магическом мире нет. Проблем с металлами нет, ведь металл можно магией создать, если уметь. Что такого особенного у падших? Ответ – пластиковые карты. Такое нововведение пока есть только у падших, даже у демонов такого нет. Выкуси от жука. Возьму для примера себя. У меня есть собственный счет, на который отец кидает деньги. Банковская система у падших мало чем отличается от человеческой, кроме того, что она полностью под контролем правительства. Просто кредит для существа, способного прожить тысячи лет, такая себе идея, ненужная, я бы сказал. Куда торопиться? Может, только всяким исследователям, но для Григори этот вопрос не актуален, с финансированием проектов у нас полный порядок. Так что Центральный банк Григори по сути монополист в своей сфере, ибо просто держать чьи-то сокровища не так уж и выгодно, пусть даже и с процентами. Так вот, отвлекся. У меня счет и есть моя личная магическая карта. Никто кроме меня ей воспользоваться не может. Блин, обожаю магию. По желанию можно, конечно, добавить и других пользователей, но это нужно либо разбираться в технике производства, либо сходить в филиал банка. Что вообще хранится в банке и на моем счету? Ну, кроме, разумеется, кредитов. Да, все, что имеет ценность. Металлы, бриллианты, кристаллы различные, картины, механизмы, украшения, редкие виды дерева, может быть даже артефакты, то есть все, что может представлять ценность для магического мира. Редкие виды дерева, а волшебные палочки и волшебные посохи из чего делать? Из дерева, и как правило, чем оно более редкое, тем более качественный артефакт получится. Металлы и бриллианты – это вообще основной материал для артефактов. В качестве сокровищ может выступать даже душа. И вот все это добро хранится в банке на моем имени и имеет свою стоимость, рассчитанную в кредитах. Хотя этой картой ты можешь спокойно рассчитываться и в мире людей. Банк падших имеет хороший запас человеческой валюты, так что проблем не будет. Подобная система и у других фракций. Конечно, название валют отличается, но общая система примерно такая же. Есть банк, в банке ячейка со всяким добром, и банк рассчитывает стоимость этого добра и спокойно меняет это добро на деньги. Расчет же между фракциями происходит по договорным ценам, или просто оценивают стоимость предлагаемых сокровищ сразу в двух валютах. Так что, я могу спокойно ходить и расплачиваться картой. Хоть где-то моя жизнь не изменилась. Почему я решил перекусить бургерами, наггетсами и прочим фастфудом? Просто захотелось. Иногда нужно себя баловать. Народу в кафе практически не было, так что я занял столик в углу и стал ждать свой заказ. Доставать свой блокнот я не стал. Почему-то на меня напала меланхолия, и мне совершенно ничего не хотелось делать. Хотелось просто расслабиться и полежать. Схожу на одно хорошее место, полежу на траве, расслаблюсь. Да, так и сделаю. Через минут 10 мой заказ уже был готов. Ел я медленно, торопиться мне было некуда. Лениво жуя пищу, я и не сразу заметил пристальный взгляд, направленный на меня. Расслабился. Хотя этот взгляд не сулил какой-то угрозы, а скорее был заинтересованным. Обладателем же взгляда оказался, точнее оказалась та самая блондинка, которая продула мне в первом раунде практики. Ее взгляд был заинтересованным, но в нем была и обида. Обида за проигрыш, скорее всего, так и есть. Не повезло ей с противником. Но жизнь эта штука такая, всегда идет не так, как хочется. Как-то реагировать на это я не хотел, просто лень была. Блин, откуда вообще такая меланхолия? Устал что ли? За мной раньше такого не было. Я продолжил есть, не обращая внимания на взгляд блондинки. Если что-то будет нужно, то подойдет, как-то париться по этому поводу я не хочу. ХМ, а может быть, мое состояние, это как момент передышки. Сами подумайте, вот я взбираюсь на гору, мой путь довольно тяжел, опасен и сложен. И вот я добрался на первую вершину, средний класс. И после этого я присел отдохнуть, чтобы восстановить силы для дальнейшего подъема. А что может быть? Думаю, сделаю сегодня выходной и завтра тоже. Так, сделаю пару упражнений, да сяду за комп, сериал какой-нибудь посмотрю. Еще надо будет Миранду с Гейзом позвать. Да, так и сделаю. Но сначала полежу где-нибудь. Думаю, парк идеально подойдет. Доев свой заказ, я спокойно пошел на выход из заведения, под все тем же пристальным взглядом блондинки. ХМ, по закону жанра она сейчас меня должна преследовать. Твоя схема дала трещину. Похоже на то, выходить за мной она не собирается. Хах, ну может оно и к лучшему. Хотя есть у меня ощущение, что мы еще встретимся. 18.12.2004, вечер. ХМ, я задумчиво смотрел на ярко-зеленые кристаллы, лежащие в коробке. Да это те самые кристаллы, которые я спер у той блондинки. Зачем я их взял? Все очень просто. Когда-то Иссею удалось вживить в свой механизм способности Альбиона, и он мог их использовать. Хотя это казалось невозможным. Скажи, Драйк, возможно ли вживить в усиливающий механизм способности исцеления? Честно, не знаю, партнер. Голос дракона был задумчивый. Похоже, его самого интересует ответ на этот вопрос. Ни один из моих прошлых носителей ничего подобного не делал. Так что я не могу сказать наверняка. Но если то, что происходило в том мире, правда, то, это может сработать. Священные механизмы эволюционируют от эмоций своих владельцев. Если ты пожелаешь этого, то усиливающий механизм может трансформироваться и вживить себе эту способность. Но опять же, я не уверен. Ясно, ну так, ты как, МММ, о чем ты? Не понял моего вопроса Красный. В каноне встраивания силы Белого отдавалось болью не только Иссею, но и тебе было больно. Не уверен, что тут будет так же, но я должен спросить, ты готов? Хах, я всегда готов, бодро отозвался Драйк. Отлично, я в тебе не сомневался. Так, сейчас создадим несколько сканирующих чар. Мне очень охота потом проанализировать получившееся. Ну что, начнем. Я призвал механизм и взял все 4 зеленых камня в руку. Также я точно представил у себя в голове, чего я желаю. Мне нужна способность исцеления, я должен контролировать эту силу, чтобы не лечить врагов. Да, эта сила мне необходима. Давай-ка перед поглощением зарядим камни нашей энергией. Пришла мне в голову хорошая идея. Камни вполне могли разрядиться за то время, что прошло с момента боя, так что их необходимо зарядить, иначе они могут просто не усвоиться, или получившаяся способность будет слишком слабой. Понял, отозвался Драйк из камня. Усиление, усиление, усиление, усиление. Отлично, думаю, этого хватит. Передача. Вся накопленная сила перешла в камешки у меня в руках, отчего они засияли невероятно сильным ярко-зеленым светом. От этих камней так и веет жизнью. Пробормотал я, ощущая силу камней. Такая мощь, такое приятное ощущение от этого сияния. И теперь вся эта сила моя. Начали Драйк. Усиливающий механизм. Мне нужно, чтобы ты поглотил силу сумеречного исцеления. Давай, Драйк. Нам нужна способность исцеления. Я с чувством сжал левую руку. Камни на перчатке засияли, как и камни исцеления. Всю мою левую руку объяла зеленая аура. Для улучшения эффекта я добавил и свою ауру падшего. По итогу аура стала столь плотной, что я просто перестал видеть перчатку. Это очень походило на то, когда перчатка перешла на третью стадию и я получил способность передача. Удивительно, но я не чувствовал никакой боли. Даже наоборот. Такое странное и приятное чувство. Очень приятное. Да, я тоже ощущаю это, партнер. Стоило Драйгу только высказаться, как перчатка тут же засияла. Способность сумеречного исцеления получена. Это был сдвоенный голос Драйга и меня. Странно. Возможно, это из-за того, что именно я его носитель, или это из-за вложенной энергии света. Тем временем аура начал спадать, и теперь я мог посмотреть на свою улучшенную перчатку. Вообще она практически не изменилась. Просто теперь на каждом пальце перчатки есть небольшой зеленый камень, причем расположен он так, словно это кольцо. ХМ, сумеречное исцеление, это святой механизм в виде колец, видимо, поэтому его силу именно так изменила усиливающий механизм. Хех, теперь на каждом моем пальце есть небольшое колечко с ярко-зеленым камнем. Главный камень на перчатке засиял и он начал передавать мне информацию о новой силе. Причем прямо в мозг. Черт, это так круто. Ну что, Драйк, попробуем наше новое секретное оружие. Давай, попробуем. Исцеление, исцеление. Раздался голос Драйга, причем на этот раз он исходил из 5 новых колец. В моей руке появился небольшой зеленый шарик с энергией жизни. А во, удивился я, и далеко не полученной силе. А эта способность жрет много энергии. Да, я прям чувствую, как исцеление сжирает мою энергию света и как на меня накатывает усталость. Так как способность исцеления является инородной, то работает она хуже, чем у сумеречного исцеления, но, насколько я могу судить, ты вполне можешь развить данную способность и улучшить ее. Но сейчас сила этой способности не раскрыта, ей нужно время, чтобы прижиться в механизме. Значит, я вполне смогу исцелять так же хорошо, как и обладатель сумеречного исцеления. Но если я хочу тягаться со сверхдемонами, то мне нужен козырь. Способность исцеления, благодаря которой я могу себя излечить, это неплохой козырь. ХМ, получается, мне придется развивать эту силу с нуля. Будто я владелец сумеречного исцеления, который только-только пробудил механизм. Задумался я, услышав слова Драйга. Да, в потенциале расход энергии и выносливости должен уменьшиться. Это радует. Пока что расход энергии неоправданно огромный. Хотя эта способность может спасти мне жизнь. Да, мне придется много тренироваться, чтобы развить эту способность. 18.12.2004, вечер. Ты свободен, Азазель? Спросил вице-генерал-губернатор падших ангелов после того, как постучал в дверь. Конечно, входи, Шимхазы. Раздалось из кабинета, и падший поспешил войти в кабинет. «Разве мой секретарь не сказал тебе, что я свободен?» — сходу спросила Зазель. Стоило только Шимхазаю закрыть дверь. Старший падший сейчас стоял перед окном и смотрел на город с высоты. Ардисон прекрасен. Не зря он и другие лидеры вложили столько сил, чтобы превратить ад в то место, которое они когда-то считали домом. Это он сейчас говорит про рай. Иронично, но и Люцифер сделал то же самое. Сделал для своих демонов рай. Уж по сравнению с тем, что было на месте нынешних городов демонов, демоны сейчас реально в раю живут, как и падшие. Чтобы все это организовать и построить, потребовались десятилетия и века, и даже Великая война не испортила их труды. Три фракции старались не атаковать столицы, даже небеса и те были почти не затронуты. Так, на первое небо несколько раз демоны нападали, да и все, дальше они не продвигались. Тут, конечно, еще дело в том, что ангелы мгновенно перебрасывали свои силы для защиты своего дома, но... Азазель знал несколько обходных путей, благодаря которым можно было попасть на второе и третье небо, и он был готов поставить свою лабораторию, что и его старший братец Люцифер знал об этих путях. Так почему не использовал, кто этого братца поймет? Ардис, столица падших ангелов, и Люцифорд, столица демонов, также практически не пострадали в ходе боевых действий, хотя это не отменяет того, насколько кровавым вышел конфликт. Небеса, если сравнивать с тем, что было в прошлом, опустили. Григорий отступила первой, потеряв большую часть своих войск, а об многочисленных легионах демоны теперь могут только мечтать. Ужасная война, с ужасающими потерями, и практически нулевым результатом. Он сказал, что ты вошел в кабинет очень хмурый, так что он был не уверен, что ты хотел бы сегодня видеть гостей. Спокойно сказал беловолосый падший, садясь в кресло для гостей. Просто задумался о делах. Пожал плечами, а Зазелли все же сел за рабочий стол. «Ну что там у нас? С чего хочешь начать?» Ответил вопросом на вопрос Шимхазе и достал из мантии огромную папку. «Давай с оборонки!» Махнула Зазелли, приготовился к слушанию. Обычно такие доклады происходят в присутствии половины лидеров, но сегодня все лидеры заняты. Кто-то в лаборатории, кто-то на задании. В общем, в этот раз доклад будет вести один Шимхазый. Хорошо, что он достаточно образованный, чтобы спокойно говорить о тех сферах, которыми тот не заведует. Не зря Шимхазый, номер два по мозгам среди падших. Итак, с твоего позволения начну с вооружения. Наконец падший открыл свою толстую папку и начал доклад. Наша промышленность смогла в этом месяце произвести рекордное количество святых мечей. По силе, к сожалению, они несравнимы с Экскалибуром, Дюранделем и Калибурном, но наши ученые продолжают исследования. Что насчет демонических мечей? Вставил свой вопрос Азазель, быстро анализируя сказанное. Зачем падшим демонические мечи? Ну, падшие не совсем существа света, так что они вполне способны использовать как святые, так и демонические мечи. Правда, демонический меч нужно слегка настроить, чтобы падший мог им без проблем пользоваться. А так, демонические мечи – прекрасное оружие против их святых братьев, да и вообще против существ, уязвимых к тьме. Тут все куда как скромнее. Демонических мечей мы производим куда как меньше, и они слабее святых. Есть образцы, которые превзошли по силе наши массовые святые мечи, но они крайне нестабильны и все еще далеко по силам от оригинальных мечей. К тому же к демоническим мечам мы не можем привить дополнительные атрибуты, что также является большой проблемой. Плохо. Нет, Азазель знал, что разработки ведутся и некоторые ученые днями не спят, чтобы обеспечить Григори лучшим вооружением, но это касается мечей массового производства, то есть тех мечей, что мы клепаем конвейером, мысленно дополнила Азазель слова Шимхазе. Что же насчет единичных, то мы уже способны производить мечи, лишь немногим хуже того же Эскалана. Это что касается святых мечей, по демоническим, мы пока до Эскалана не дотягиваем, а вот тут уже лучше. Хоть единичные экземпляры радуют. Кстати, на лице Шимхазея появилась легкая улыбка. Похоже, он решил подсластить сказанное. Как тебе известно, в ходе войны мы уничтожили дома демонов, чье основное дело было создание оружия и артефактов. Мы также уничтожили многие книги и фолианты демонов об этом. Так и есть. Азазель помнил, как отдавал это приказ. И похоже, сейчас он пожинает плоды своего приказа. Благодаря этому у демонов сейчас острая нехватка алхимиков, артефакторов и кузнецов. А пополнить их ряды за счет перерожденных не получается, мы куда более интересные союзники, чем демоны. С уже довольной улыбкой закончил Шимхазый, хотя его голос был все таким же спокойным. «Хах, значит, нехватка персонала? Похоже, тогда он сделал правильный выбор. Кому нужна армия, если ей нечем сражаться? По небесам, ну тут без изменений. Мастера из воздуха не возьмутся, а пополнять свои ряды святоши не могут. Ну хоть в вооружении падшие выигрывают. Уже небольшая победа. Отлично. Нужно продолжать исследования в этой области». Задумчиво кивнула Зазель, проводя в голове расчеты и сравнивая силы сторон. «Что насчет наших финансовых возможностей? С точки зрения экономики, мы номер один среди трех фракций», – пожал плечами Шимхазы. Для него не было это большой новостью, как собственно и для Азазеля. «Демоны сравнимы с нами только благодаря своей численности. Ангелы же, ну их возможности сильно ограничены. Хех, вот что бывает, когда ты фанатик. С фанатиками мало кто хочет иметь дело, а ангелы – это те еще фанатики. В случае конфликта мы способны собрать довольно большие силы из наемников, причем в очень сжатые сроки». На этих словах Шимхазы начал вспоминать всех знакомых ему наемников и команд наемников. Выходила довольно большая армия профессиональных убийц, среди которых были даже демоны. «Что там по нашей проблеме?» — спросила Зазель и неожиданно для своего младшего брата встал, после чего он развернулся и вновь уставился в окно. «Ардис, прекрасный город», — он всегда успокаивал Азазеля. «Я так понимаю, ты про демонов. Ну так пока все относительно спокойно. Я бы сказал, что там есть некая неопределенность. Думаю, это затишье перед бурей. Долго будет затишье? По моим расчетам, учитывая неторопливость демонов, лет 10, но это максимум, но может быть и позже. Вопрос войны и мира уже давно стоит на повестке, тянуть уже просто некуда. Неизвестно, что предпримут сторонники войны, нужно быть начеку. Да что может прийти этим идиотам, потомкам первых владык, не знал даже Азазель. Первые потомки опасны и непредсказуемы. Азазель бы даже сказал, что у некоторых из них проблемы с головой. Но, в каждой бочке дегтя найдется и ложка меда. По информации разведки, последние на данный момент потомки Вильзевула, Асмодея и Левиафана слегка слабоваты. И это мягко сказано. Похоже, с каждым поколением потомки становились все высокомернее и высокомернее, но вот за личной силой не следили. И вот результат. По информации, которая, похоже, просачивается даже среди рядовых демонов, молодые потомки владык сравнимы или даже слабее нынешних молодых демонов. Получается, что если сейчас убить нынешнего Вильзевула, Асмодея и Левиафана, то на их место просто не будет замены. Все возможные претенденты не имеют огромной силы, зато имеют огромное чувство собственной важности. Есть редкие исключения, но они, как правило, не имеют влияния или большого веса. Как лидера падших ангелов, Азазеля невероятно радовали подобные новости. Вырождение элиты правительства врага, что может быть лучше? Но, как и сказал Шимхазы, это создает и проблемы. Наверняка и владыки знают о своем положении и попытаются закончить все одним ударом. Если же у них ничего не получится, почему-то Азазелю кажется, что потомки Вильзевула, Асмодея и Левиафана могут уйти в прошлое, на свалку истории. Люциферы, Резевим та еще змея, выкрутится, а Разиван отдалился от политики и вроде как сейчас живет в мире людей. Информации по внуку Люцифера практически нет, скорее всего он скрывается. И что-то подсказывает Азазелю, что скрывается он от Резевима. Мда, такого отца врагу не пожелаешь. Азазелю даже немного жалко Разивана. «Как думаешь, в случае гражданской войны мы сможем вмешаться?» — поинтересовался Асу своего заместителя. «Я в этом сомневаюсь. Только если Сазикс и Аджука будут пассивны. Если с Аджукой еще есть шансы, все же он больше ученый, то с Сазиком он может и не остаться в стороне». «Да», — кивнул Шимхазы. «Я предполагаю, что они будут активно участвовать в предполагаемой гражданской войне. Сазикс активно выступает за мир, а Аджука его друг детства и скорее всего поддержит его. Я бы даже сказал, что в этом вопросе ты и Аджука очень похожи. Вы хотите сидеть в лаборатории и заниматься своими делами. Война вам этого не позволит. Так что Аджука будет в стане противников войны, но это же говорит о том, что напасть на демонов без последствий мы не сможем». «Хах, действительно. Похоже, у Азазеля есть что-то общее с этим монстром. Если все же победит сторона мира, а она скорее всего и победит», — задумчиво бормотала Зазель, — «то нам и не нужно вмешиваться в гражданскую войну. Это лишь ухудшит наши и без того натянутые отношения». «Согласен», — кивнул Шимхазы, соглашаясь с его словами. «Кстати, чуть не забыл. На этих словах Азазель развернулся и посмотрел прямо в фиолетовые глаза Шимхазея. «Как там Азарат? Справился с испытаниями, Хаэм?» Улыбнулся ему в ответ Беловолосый. «Я думаю, ты захочешь сам на это посмотреть», — сказал Падши и показал своему старшему брату флешку. Глаза Азазеля загорелись. Он легко поймал брошенную флешку и вставил ее в компьютер. «Ну посмотрим, как он справился. 19.12.2004. Ладно, должен признать, почта у падших работает быстро, как и экзаменационная комиссия. Письмо с результатом пришло уже утром. Поздравьте, отныне я, падший ангел среднего класса. Соответствующие документы у меня имеются, они шли вместе с письмом. Знаете, пусть я и знал, что смогу, но все равно приятно. Улыбка просто не хочет сходить с моего лица. Я был доволен собой. Мне даже захотелось рассказать об этом своим друзьям. Перед этим, правда, пришлось посоветоваться с отцом. Все же друзья не знают, кто мой отец, и будет лучше, если и дальше знать не будут. Им же лучше. Так вот, отец был не против того, что я расскажу друзьям об экзамене, даже наоборот. Хех, ты должен рассказать им об этом. Я наблюдал за вами, вы хорошая команда. Было бы неплохо, если бы ты начал обучать их. Обучать? Я сам-то еще совсем юный ученик. Хотя, может быть, из этого что-то и может выйти. Не знаю. Нужно подумать. Что? Ты стал падшим ангелом среднего класса. Да-да, не так громко, Миранда. Вот, кстати, эта бумага удостоверяет мое повышение. Передал я девочке магический сверток. За его сохранность я не боялся. Бумага была зачарована на прочность, так что нужно постараться, чтобы уничтожить ее. Я все же позвал друзей к себе в гости и сообщил им о случившемся. Гейс, похоже, просто завис, а Миранда выхватила у меня бумагу и начала читать содержимое. «Как так?» — сокрушенно пробормотала она, когда дочитала до конца. «Я слышала, что до среднего уровня обычно повышаются после университета, а ты?» «Я много учился и тренировался. Было тяжело, но я смог. Да-да, понтуюсь перед детьми и... Эй, я же сейчас точно такой же ребенок. Это круто!» Наконец смогла выдавить Миранда. «Ты поднялся на новый уровень, даже завидно немного. Да, кстати, на этот счет, я тут подумал. Может, мы потренируемся вместе?» «Потренируемся?» – заинтересовался моими словами Гейс. «Да, для сдачи экзамена мне пришлось написать теоретический тест и пройти практический тест, где проверяли мои силы. С теорией я вам могу помочь, хотя думаю, вы и сами справитесь. А вот помочь вам немного подкачаться, это я могу. Будем командой». «Командой?» – переспросила Миранда, хлопая глазами. Гейс же молча переваривал услышанное. «Круто!» Неожиданный крик Миранды заставил нас с Гейзом подпрыгнуть. Миранда же вскочила прямо на стол и, уперев руки в бока, начала говорить. «Нам нужно придумать пафосное название для команды, а еще нужно придумать форму, и еще нужно определиться, кто будет лидером, а еще...» «Так, стоп!» — прервал я ее монолог. «Не думаешь, что нам рано пока? Сначала вас нужно привести в форму. Для начала научим вас магии». Я щелкнул пальцами, и в моей руке появился магический огонек. Такой фокус я могу провернуть даже без магического круга. А мы еще не обучались магии. Значит, я вас научу. Кивнул я и перевел свой взгляд на Гейза. Кстати, Гейз, ты знал, что с помощью магии ты можешь усиливать действие своих выстрелов? Что? Переспросил он уже заинтересованно. Ну ты же знаешь, что ты можешь усилить пули в своих пистолетах при помощи энергии света. Кивок с его стороны. Так вот, точно так же можно делать и с магией. Только ты придаешь пуле какой-нибудь атрибут. Например, огонь или молнию. Или повысишь пробивную способность. На этих словах глаза Гейза загорелись. Причем его огонь, казалось, пересилил огонь Миранды. Вот это я понимаю, фанат оружия.